Послесловие автора. А вот и нет, читатель, это еще не конец. Покамест было всего 3 финала. Еще один мы с вами уж как-нибудь выдержим. В 2 предыдущих книгах об Алькатрасе были послесловия. Будет и у этой. А если надо кого-нибудь послать в Валинор за оправданием такого окончания книги, дайте мне знать. И учтите, что я не намерен жениться на Розе. Ну так вот, я вам рассказал о своем первом посещении Налхалы и о том, как впервые вкусил славу. Вы наблюдали деяния героя и выходки дурака. Теперь вы знаете, что герой и дурак совмещаются в одном человеке. И да, я помню. Я обещал, что в этой книге вы узрите мое падение. Так вот, я сдержал слово. Согласитесь, я потерпел в некотором роде фиаско. Я не смог помешать моей матери похитить текст инкарнатов. Конечно, я понимаю, это не было падением в полном смысле слова, которого, наверное, вы ожидали. Ладно, а чего вы хотели? Когда я действительно окажусь на краю бездны, я и не подумаю вас об этом предупреждать. Удар настигает куда болезненнее, когда его не ждешь. Вот увидите.